Глава 7. Сладкий подарок от Джокера. Альфред не понял моего энтузиазма, а я тем временем залез в телефон. Меня интересовало, чем представляется Джокер местной версии Земли. Бинго. Понятие Джокер существовало только на просторе игральных карт. Этот мир не знал историю противостояния справедливого Бэтмена и безумного Джокера. Насколько я понял, у местных вообще не пользуются популярностью супергероя. Как-то не актуальна эта тема, когда вокруг ходят боги. Когда я размышлял над тем, как использовать знания своего мира, то немного размышлял о плагиате известных культурных произведений. По сути, это воровство, но мне плевать. Кто вообще что-то скажет? Другое дело, что вариант бесперспективный. Много усилий, а отдача непонятна. Возможно, заработаю, возможно, провалюсь. С таким же успехом можно попытаться придумать что-то полностью свое на поприще творчества. Вот сколько я заработаю, если начну делать комикс про Бэтмена и Джокера? Ни хрена я не заработаю. И дело не в исполнении, которое явно у меня будет страдать, а в том, что я, по сути, нахожусь в другой культурно-исторической среде. Здесь магия норма, а не диковинка, как в моем мире. Уже только этот факт сильно разнит две версии Земли. «Джокер?» — переспросил Альфред. «Разве это не игральная карта?» «Да, именно так». Цитата из Вики. Я положил перед собой телефон и начал читать. «Джокер — карта судьбы». Джокер является первой картой в колоде и представляет собой новое начало. Не имеет значения, в какой позиции он появляется. Описывает ли он обстоятельства или человека. Он несет мощный элемент неизбежного. Я вырубил телефон и покачал головой. Ну и замудренное описание. Это будет нашим символом? Не совсем. Позже увидишь все сам, но если чуть приоткрыть завесу тайны, я буду Джокером. Это не игральная карта. Это злобный надменный клоун, который любит жесткие шутки и запах крови. Но, пожалуй, мой образ будет не совсем каноническим. В конце концов, я же токийский Джокер. На лице Альфреда читалось полное непонимание моей задумки. Думаю, он стал уже считать меня безумным. Хотя я еще даже не приступил к созданию легенды о Джокере. Нужно придумать какую-нибудь крутую фишку. Альфред, сложно создать заклинание, которое создает голограмму? В целом нет. А что требуется? Нужна голограмма с танцующей голой бабой. Можешь взять за основу какую-нибудь стриптизершу. Но, правда, у красивой картинки будет подвох. Первые минуты вокруг талии девушки будет туман, и когда он развеется, то окажется, что у бабы был член. Заклинание должно называться «Сладкий подарок от Джокера». Его нужно будет добавить в паленую джокерскую тройку. Это будет нашим первым опознавательным знаком. А второй опознавательный знак — это, конечно же, логотип Джокера вместо логотипа Накодзимы. «Господин, извините за нескромный вопрос, но зачем нам добавлять такое заклинание? Разве оно не испортит нам продажу?» «Не испортит. Главное, что нас запомнят и обратят внимание». Я подвинулся ближе к Альфреду. «Ты можешь к вечеру организовать 5 копий магических книг с заклинанием «Сладкий подарок»?» «Естественно, без маски качества Накодзимы. Это должна быть Джокерская тройка, а не Накодзима 3». «Я все сделаю, а также найду курьера. Для второй задачи можешь привлечь Наото. Он надежный парень?» «Да, на него можно положиться». «Магия смены лиц у нас в клане имеется? Когда он пойдет к мещанам, пускай сменит лицо». «Про эту магию я знал, так как уже начинал думать о криминальном бизнесе». «Магия смены лиц имеется, но ее можно отследить по книге заклинаний». «Значит, ему надо идти с другой книгой заклинаний. Логично?» «Логично, господин». «Так, оглашаю весь список заданий. Ты должен найти 5 кланов, к которым пойдет курьер». Кланы из малых и средних храмов с плохими финансами. В первом приоритете воюющие кланы или кланы на грани войны. Второе задание — изготовить 5 копий джокерской тройки. Никто, слышишь? Совершенно никто не должен соотнести джокерскую тройку и Накадзе 3. Это чертовски важный пункт всей задумки. В вопросе книг заклинаний я полный профан, так что полностью полагаюсь на тебя. Не подведи, Альфред. Сам понимаешь, что будет, если подпольный бизнес соотнесут с магазином. «Да, я хорошо понимаю весь риск и ответственность. Все будет сделано, господин». «Блокнот есть?» «Остался в другом пиджаке». «Тогда просто возьми листок бумаги». Я протянул Альфреду ручку и листок со стола Юркина. «Записывай задание для Наото. Ты будешь посредником между нашим общением. С японским, как ты мог заметить, я пока не дружу. Первое, что должен сделать Наото, это найти курьера. Типаж курьера следующий. Голодный, бедный мещанин, который возьмется за любую подработку. Искать на бирже фриланса. Слишком тупого не брать, слишком разговорчивого тоже. Когда Наото пойдет к курьеру, меры конспирации должны быть наивысшими. Помнишь, ни одна ниточка не должна вести к клану Накодзимы. Второе, что должен сделать Наото, это обучение курьера. Курьер должен быть подобен роботу. Четко делает обозначенные действия без какой-либо отсебятины. Альфред, у кланов есть секретари, к которым мог бы обратиться обычный мещанин с улицы? Секретари есть у всех кланов. В моей записной книжке найдется много адресов клановых секретарей. Некоторых можно также найти в интернете. У курьера не будет проблемы, к кому обратиться, чтобы отдать книгу заклинаний. Вопрос только в том, дойдет ли потом наша книга до нужных людей. Вполне возможно, она так и останется у секретаря. И останется, так останется. Главное, чтобы курьер передал книгу секретарю, а дальше как пойдет. Мы забросим удочки ко многим кланам. Кто-нибудь да откликнется. Сначала возьмут небольшую пробную партию, а потом, возможно, решатся на что-то серьезное. Так, записывай. Курьер должен передать книгу секретарю со словами. Подарок от Джокера. Пробник книги заклинаний высокого уровня. Если требуется еще, Джокер продаст в любом количестве по цене 50 тысяч йен. Принимается только наличка. Записал? Да. Этот текст должен отскакивать от зубов курьера. Наото прямо должен сидеть и заучивать этот текст вместе с курьером. Да, кстати, нужно 10 визиток. Сильно заморачиваться не надо, это должно быть... Это должна быть карта с Джокером, на обратной стороне которой маркером написано. Одна книга равно 50 тысяч. Ниже адрес в Телеграме, Джокер. Вообще все наше общение должно быть в Телеграме. Как я понимаю, это единственная надежная соцсеть. Господин, а почему именно 10 визиток? Потому что одну курьер даст лично в руки, а другая будет внутри книги. Да, и не надо писать на визитке каллиграфически. Все должно быть с легкой долей небрежности, но так, чтобы можно было прочесть. Адрес в Телеграме мне нужно создать, или вы его предоставите? Нужно создать. Бджокер — это ты, Дджокер — это я. Разрешите узнать, что означают первые буквы в начале? Твоя Би значит Букс, а моя Ти значит Токио. Думаю, эти адреса еще не заняты. У курьера будут какие-то фразы, или он должен говорить только тот текст, который вы сказали? Больше фраз у курьера не будет. Единственное, если спросят, кто такой Джокер, то курьер должен ответить, что это будущий король преступного мира. Извините, господин, а не слишком ли это громко? Нет, не слишком. Альфред, привыкай к тому, что у нас всегда очень высокие цели. Нас не интересует болтаться среди жалких слабаков и неудачников. Мы всегда будем стремиться к вершине. Считай, что это новый девиз клана. А Джокер — это действительно новое начало, — задумчиво произнес Альфред. Кажется, он был в шоке от всех происходящих нововведений. Господин, а если кто-то из кланов запросит сразу очень много книг? Мы обещаем, что предоставляем любое количество, но по факту мы к этому не готовы. Если попросят большое количество, то у нас будет большое количество. Можешь даже закрыть магазин, чтобы было больше времени. Закрыть магазин. Но это же главный бизнес клана. Тем более сейчас сезон, основной пик прошел, но еще могут быть продажи. Этого не хватит, чтобы расплатиться с Якудзе даже при самых лучших раскладах. Через 2 дня надо заплатить 1 000 000. Магазин принесет столько? Нет. Тогда закрывай. Подпольный бизнес сейчас в приоритете. Но будут вопросы, почему мы закрылись. Могут даже связать это с появлением Джокера. Закройся на пару дней, мол, восстановление после нападения. Никто ничего не заподозрит. Хорошо, этот вариант вполне разумный. Ты говорил, у тебя есть помощники. Они надежные? Можно их поставить на создание джокерской тройки? Да, можно. Я дам им часть работы, которая не связана с символикой Джокера. Будут убирать марку качества на Кодзима. Сечешь фишку, Альфред. О Джокере должен знать только ты, я и Наото. Господин, еще будут поручения? Вы говорили, что есть какой-то вопрос с вашей книгой заклинаний. Вопрос действительно есть. Она не работает. Я достал из поясной сумки книгу. Синхронизация потеряна. Это можно как-то починить, или мне нужна новая книга заклинаний? Эта книга заклинаний требует обнуления. Без этой процедуры она не будет работать с вашим магическим источником. Временно я могу дать нашу лучшую накат за 4. Процедура обнуления происходит довольно долго. А книга Эр не хорошая? Юрген сам создал эту книгу с большой тщательностью. Там практически нет штампованных заклинаний. 90% индивидуальные. Индивидуальные заклинания? Это какая-то особая магия? Нет, заклинания вполне стандартные, но у них повышенная эффективность. Где-то меньше расход маны, а где-то просто повышенная сила заклинаний. Звучит неплохо. А в наказе 4 много индивидуальных? Примерно половина. Какой у вас магический уровень, господин? А хрен его знает. Как раз бы и хотел это узнать. В прежней жизни вы постигали только темную энергию. Другой в моем мире попросту не было. Похоже, вы родом из очень жестокого места. Нет, тут ты ошибся. Моя версия Земли будет даже помягче этой. У вас тут в ходу долбанное крепостное право. Что-что? Забей, мне нужна Накадзе 4. А как будет свободное время, сделаешь обнуление на книге Эрни. Мне принести магическую книгу прямо сейчас? Да, давай. В ней есть привязка к международной системе? Я читал, что без этого книги крайне неинформативны. Все наши книги с привязкой к международной системе исчисления. Если эта опция не нужна клиенту, то она просто отключается. Но от инфоблока отказываются редко, слишком уж полезная вещь. А Накадзе 4 умеет считывать темную энергию? Да, такая опция есть не во всех четверках, но я хотел предложить вам версию, которая умеет считывать Рахву. У нас таких всего две, одна тут, на витрине, другая хранится в храме. А что по отслеживанию? Есть книги заклинаний, которые невозможно отследить? Есть. Эта четверка как раз из таких. Мы продавали ее по минимальной цене в 10 миллионов, но стоит она гораздо дороже. Это один из лучших экземпляров всего магазина. Пожалуй, эта книга заклинаний останется для подпольной деятельности Джокера. Надо перевести ее в храм. Магазин, как показал сегодняшний день, не очень надежное место. Дай мне самую обычную тройку. Пока этого будет достаточно. Хорошо. Как временный вариант, я думаю, сойдет и тройка. На постоянной основе вы не будете использовать книгу заклинаний по темной энергии, правильно? Способности охотника вы будете скрывать. Да, все верно. Схватываешь на лету. Для постоянного использования мне нужна книга заклинаний чисто по брахме. Думаю, идеальный вариант — это книга Эрни. Она же не отслеживается? Нет, не отслеживается. Я подготовлю книгу к 6 апреля. Устроит такой срок? Ровно к началу обучения в академии. Или вы не будете туда ходить? Срок устроит. А насчет учебы в академии посмотрим. Если это будет иметь толк, то буду учиться. Но, конечно, в первую очередь хочется разгрести дело клана. Неси тройку. Посмотрим, насколько я вообще одарен брахмой. Альфред поклонился и вышел из кабинета. Как же мне повезло, что он знает русский. Да и вообще, замдиректора толковый человек. На него можно положиться. Я оттолкнулся на спинку стула и прокрутил в голове, что осталось из нерешенных вопросов. В первую очередь, это, конечно, встреча с Ято. К нему я собирался поехать сразу после встречи с Альфредом и Наото. Со вторым, в принципе, говорить уже было не обязательно. Пускай Альфред его контролирует. «Господин, там репортеры», — вернувшись в кабинет, сказал Альфред. «Мы будем давать какие-то комментарии?» «Нет, пускай идут лесом. Лучше активируй мне книгу заклинаний. Хочу уже посмотреть, чего я стою в брахме». «Требуется фамильный талисман из вашей книги заклинаний. Достать его можете только вы. Он находится на тыльной стороне обложки». Я открыл книгу заклинаний и протянул Альфреду желтоватый пергамент с какими-то иероглифами. «Он нужен только для активации или талисман должен находиться в книге всегда?» «Талисман не нужен для активации книги заклинаний. Он нужен для восстановления маны». «То есть талисман надо носить с собой всегда?» «Да». Альфред положил талисман внутрь Накадзе 3. «Причем будет очень плохо, если кто-то уничтожит фамильный талисман. Наши талисманы остались со времен, когда мы были большим храмом. При крошечном храме мы сможем создать только крошечные талисманы. Конечно, сильные талисманы для нас может создать бог войны Ято, но он этого делать не будет». «Почему Ято не будет создавать нам талисманы?» «Это отнимает его силы. Если бы у нас был большой храм, то я там мог бы создать талисманы без потери сил». «Но не беспокойтесь, господин. Сейчас у нас 4 больших талисмана и 8 малых талисманов. Этого более чем достаточно для нашего храма. Наото забрал вчера фамильный талисман вашего отца. Все талисманы под учетом». «Понятие «большой» и «малый талисман» как-то связано с размером? Просто мне интересно, как тогда выглядит крошечный талисман? Размером с ноготок?» «Нет, это не связано с размером самого талисмана. Класс талисмана обозначает его силу, а также приоритет в передаче брахмы. Например, в нашем клане большой талисман дает в 4 раза больше, чем малый талисман. Если говорить в цифрах, то наш большой талисман дает 104 маны в день, а малый — 26. Хотя нет, я ошибся. После смерти Юргенсамы большой будет давать 145 маны, а малый — 36. Если, конечно, вы не дадите кому-то большой талисман». «Так, один последователь храма дает молитвой по одной брахме в день. У нас 400 душ. На весь клан это 400 единиц маны в день. Получается, у нас 2 больших талисмана и 3 малых. Большой у тебя и у меня. Малый у Хины, Азуми и Наото. Все верно?» «Да, господин. У нас есть отряд боевых магов, но они ходят без талисманов. У нас слишком мало последователей, чтобы содержать боевую группу. Но есть колодец, правильно? Место, где человек раз в день может полностью восстановить ману. Да. Храм Накадзима очень древний, так что можно считать наш колодец бездонным. Но почему ману можно восстанавливать только один раз в день? Что за бредовое ограничение? Есть два вида храмов — солнечные и лунные. Первые зависят от солнца, вторые зависят от луны. У солнечного храма обновление колодца и времени для молитвы происходит раз в день. У лунного храма — раз в месяц. Про такое прочитать не успел, но стало более-менее понятно. То есть у лунного храма обновление колодца происходит раз в месяц? Это же большой минус. Как я понимаю, должны быть какие-то плюсы. Очень сильные гримуары для хранителей храма. В Японии лунные храмы не популярны. Есть только несколько в Хоккайдо. Кстати, о гримуарах. Как его достать изнутри себя? Господин, боюсь, у вас нет гримуара клана Накадзима. Есть два способа получения гримуара. Либо по праву рождения, либо при основании храма и становлении хранителем. Хреново, что у меня не будет гримуара. Там же заключены почти все клановые бонусы, правильно? В основном это так. Но у некоторых кланов, в том числе клана Накадзима, есть хорошие бонусы, не связанные с гримуаром. Я усмехнулся. Кажется, Альфред, ты испугался, что я брошу клан из-за отсутствия гримуара. Не беспокойся на этот счет. Я с Накадзима до конца. Мне также интереснее идти. Мне так даже интереснее идти к моей цели. Разрешите поинтересоваться, что у вас за цель? Сделать Накадзима колоссальным храмом. Старик выпал в осадок от услышанного. Наверное, он подумал, что я сбрендил. В его голове не могло уложиться, что наш крошечный храм может дойти до самой большой величины. Помнишь наш девиз, Альфред? Мы всегда стремимся к вершине. Верно. Я встал с кресла. Давай уже займемся активацией тройки. Активация книги заклинаний происходила довольно быстро. Для этого нужно было капнуть каплю крови в определенное место на книге. Иногда это обложка, иногда первая страница. Иногда уголок корешка, вариантов много. В Накадзе 3 для активации нужно было капнуть кровь на нижний уголок обложки. Если есть фамильный талисман, то его следует положить внутрь книги при активации. Иначе книга будет просто красивой безделушкой. Внутренний источник человека дает очень мало маны. Полноценно колдовать не получится. Альфред дал мне скарификатор, инструмент для прокалывания кожи, и спиртовую салфетку. Все прямо как в медкабинете. Я проколол палец и капнул кровью на уголок кожи. Книга заклинаний негромко затрещала и затряслась, словно была живой. Внутри нее со стороны первых страниц засветился белый свет. Похоже, свечение исходило от талисмана. Пару секунд, и книга перестала ерзать по столу. Свечение тоже прекратилось. Альфред одобрительно кивнул, мол, активация прошла успешно. Не задавая лишних вопросов, я взял книгу заклинаний в руки. «Та-да-дам! Пришло время узнать свой магический потенциал!» Первая страница. Инфоблок. Магический уровень 1. Ранг ученик. Резервуар маны. 8 из 57. Общий приток маны 147 в день. 145 плюс 2. Мудрость ученик. Стихийные навыки отсутствуют. Раскрыть список. Дополнительные навыки отсутствуют. Раскрыть список. А почему моя книга заклинаний на русском? Нужен был японский язык? Нет, просто немного удивлен. То есть вы можете менять язык внутри книги? Да, правда, есть только японский, английский и русский. Смена делается довольно просто. Слушай, а нет ли заклинания, чтобы я вмиг выучил японский? Спросил я с энтузиазмом. Такое заклинание существует, но я бы не рекомендовал его использовать. Ментальная магия для изучения языка может сильно повредить память. Да и не дешевые такие заклинания. Будет стоить не меньше 10 миллионов, а польза очень сомнительна из-за побочных действий. Понял, значит, буду учить по старинке. У вас довольно большой резервуар маны. Старик немного замялся. У старого Эрни на первом уровне был резервуар в 34 единицы маны. Старый Эрни, язык не поворачивается так говорить, да? Извините, господин, я еще не привык к вам. Да ничего страшного, стерпится, слюбится. Слышал такое выражение? Можешь вспоминать прошлого владельца этого тела и называть как хочешь. Просто хочу прояснить один момент. Не надо лишний раз рассказывать про то, что в теле Эрни другая душа. Об этом, может, и так уже знает слишком много народа. Все странности и изменения в поведении списываю на переживания за смерть отца. Эрни так распереживался, что аж забыл японский. Или еще более хороший вариант, на младшего Накадзима напали и повредили память. Понял я. Почему ты пошел за мной, Альфред? Перебил я. Потому что вы обещали справиться со всеми проблемами клана. А желание вызвать мастера по изгнанию душ у тебя не случайно? Нет, я на вашей стороне. Для Юргенса мой клан был всем. Именно поэтому я следую за вами. Мне нравится этот ответ. Я наехал на Альфреда чисто ради проверки, и старик ее прошел. Не понимаю, как книга заклинаний может так подробно отражать информацию о своем пользователе? Это же не компьютер какой-то. Магия может сделать больше, чем любой компьютер. Вас удивляет такой точный подсчет данных? Да, такая точность выглядит как-то неестественно для магии. Инфоблоки были в книгах заклинаний с древних времен. Правда, раньше все ограничивалось лишь строчкой запаса маны. Некоторым и сейчас нравится такой минимализм. Но большинству по душе информативность. Я тоже обеими руками за информативность. Я дотронулся пальцем до текста «Раскрыть список». Стихийные магии. Вода. Никчемный навык. Земля. Никчемный навык. Огонь. Никчемный навык. Воздух. Никчемный навык. Да, лучше бы не раскрывал этот список. Альфред, я правильно понял, что уровень магии полностью зависит от количества практики? Магический уровень действительно растет в основном от практики, но также надо учитывать предел уровня. Он зависит от силы души и от магического талисмана. С большим талисманом клана Накадзима вы вполне можете достигнуть ранга мастер. У Юргена Самы был 45-й уровень магии. Альфред говорил с определенной гордостью в голосе. Видимо, он считает ранг мастера вполне достойным уровнем, хотя я уже знал, что это далеко не предел. Выше ранга мастер был ранг эксперт и ранг магистр. То есть с нынешним талисманом Накадзимовым предел будет в районе 45-го уровня, верно? Примерно так. Хотя, скорее всего, у вас более сильная душа, чем у Юргена Самы. Думаю, вы можете дойти до 50-го уровня. Дальше уже вряд ли. Слабовато. А какой уровень у тебя? 41-й уровень. В свой предел я уткнулся уже давно. Так, объясни на пальцах, от чего зависит уровень мага. В этом вопросе я еще не успел разобраться. Уровень зависит от развития навыков, мудрости и резервуара маны. Я перечислил в порядке оказываемого влияния. А допустим, чтобы развить навык огня, мне нужно кидать фаерболы? Фаерболы — это магия далеко не новичка. Ну да. Чтобы развить навык стихии, надо использовать заклинание этой стихии. То есть, чтобы стать крутым магом, надо много практики и большой предел в уровне. А чтобы расширить предел в уровне, надо много последователей, верно? Грубо говоря, да. Единственный момент, к практике еще нужна теория. Если 1000 раз зажечь в руке огонь, это не даст большого навыка в соответствующей стихии. Практика должна быть разноплановая, а не с одним и тем же заклинанием. Хотя есть и исключения из правила. Я посмотрел на время. Уже 10 часов. Долго проболтали. Пожалуй, самое время наведаться к Ят. Я встал из-за стола. Если будут какие-то проблемы или вопросы, пиши в телеграм. Господин, разрешите дать вам совет? Ну, давай. Не пытайтесь обмануть бога Ята. Он легко почувствует ложь, и это сильно испортит ваши отношения. Да, про это я уже в курсе. И еще один важный момент. Не имейте сделок с Бишамон. Ята может за это убить. Ага, в курсе. Третий ценный совет будет? Если только позволите немного дополнить первый совет. Да, угадаю. Предлагаешь рассказать Ято ситуацию полностью как есть. Я так, собственно, и хотел. Хина уже немного рассказала о характере бога войны. Не могу утверждать, но думаю, он вас примет. Только будьте готовы к тому, что первое время он будет к вам сильно придираться и даже издеваться. Хранитель храма вполне может отказать в просьбе своего бога. Однако вы не совсем в том положении. Если Ято что-то не нравится, то он вполне может вас убить. Его доверие надо заслужить, и я не могу сказать, сколько времени это займет. Что ж, значит, буду заслуживать доверия бога Ята.